На стене купе, над окном висел фонарь с белой стеариновой свечкой внутри. Гагель открыл дверцу и зажег свечу. На красном бархате затрепетала тень от его руки. «Подъезжаем к станции первого класса Малая Вишера, ваше превосходительство», — объявил кондуктор, повиснув на подножке за окном. «Стоянка 1 час 10 минут». После остановки свечку экономно задули. На Малой Вишере был полноценный вокзал. Правда, одноэтажный, зато очень длинный, покрытый желтой штукатуркой, с тонкими колоннами, поддерживающими широкий навес по всему периметру, и двойными окнами, увенчанными полукруглыми арками. Под навесом, на стенах уже горели газовые фонари. Саша подозревал, что в будущем он здесь был, точнее проезжал мимо. Не мог не проезжать, хотя вряд ли выходил из поезда. Кажется, где-то видел и эти окна, и этот навес, и эти кованые чугунные капители. Внутри, под голубым сводом располагался буфет. У входа стоял огромный самовар, из которого можно было нацедить кипятку, но Гагель повел Сашу в другой конец вокзала, где стояли столики с белыми скатертями. Путешественникам подали мясной пирог и чай. Судя по тому, что усатый буфетчик стоял рядом на вытяжку с полотенцем через руку, инкогнито соблюдалось не вполне. Кулебяка была что надо, и пахла свежим хлебом, грибами, яйцами и луком. Когда поезд отошел от Малой Вишеры, было совсем темно. Саша смутно надеялся, что белье выдадут на станции, и ожидал найти его на сиденьях, аккуратно упакованным в какие-нибудь бумажные или тканые пакеты, за неимением пластиковых. Но белья почему-то не было. Он вспомнил, что есть система, когда белье уже застелено на другой стороне полки, положил руку на спинку дивана и потянул вперед. Спинка не поддавалась. «Александр Александрович, что вы делаете?» – спросил Гагель. «Как что?» – удивился Саша. «Пытаюсь разложить плацкарту». «Разложить?» «Понятно», – вздохнул Саша. «Она не раскладывается. Вы где-то видели раскладную?» «Конечно, когда болел», – признался Саша. «А как же спать? Можно лечь на сиденье. Без белья?» «Без». «На кой тогда весь этот бархат?» – подумал Саша. И вспомнил, как студентом ездил в общем вагоне, но тогда под рукой был спальник и рюкзак. По чаянию выспался он неплохо, благополучно проспав и Бологое, и Тверь. Завтракали на станции Клинская около 8 утра. Клинская, станция второго класса, выглядела поскромнее, но и арочные окна, и тонкие колонны, и навес присутствовали. Путники расположились пить кофе с булочками возле двойного окна. Саша достал записную книжку и начал карандашом вычерчивать нормальный вагон, то есть со сквозным проходом, туалетом, титаном и тамбурами для перехода из вагона в вагон, дабы добраться до вагона-ресторана. Последний он рисовал уже в купе, а потом до самой Москвы и объяснял Гагелю, что к чему. «Где у нас вагоны делают?» – спросил Саша. «На Александровском литейно-механическом заводе в Питере». «Отлично. А то я подумал, что в Европе покупаем». «В основном, конечно, покупаем», – признался Григорий Федорович. «Сами сделаем», – сказал Саша, – «не хватало еще всякую херню покупать». Гагель одобрительно улыбнулся и даже не упрекнул за неподобающую лексику. Наконец, поезд очень медленно, в развалочку въехал под дебаркадер Николаевского вокзала в Москве. На платформе толпился народ. «Шишку какую-нибудь встречают», – подумал Саша. «Что-то очень много студентов», – заметил Гагель. И правда, в студенческие шинели была облачена большая часть толпы. Но встречались и барышни с цветами. Поезд остановился, и кондуктор открыл дверь. Саша ступил на платформу, и вокзал огласился громовым «Ура!». Вверх полетели студенческие фуражки. Он не успел оглянуться, как обнаружил у себя на шее несколько венков из роз и пионов и пару букетов в руках. Букеты он оперативно сгрузил растерянному Гагелю. Нашел глазами Склифосовского и раскрыл объятия. «Николай Васильевич, я ужасно рад. Простите меня, ваше императорское высочество», – засмущался Склифосовский. «Я и сказал-то паре друзей, но все как-то сразу узнали». «Да, черт с ним с инкогнито», – сказал Саша, и поискал глазами что-нибудь типа броневика, танка, балкона, белого коня или хотя бы университетской кафедры. К его услугам была только длинная балюстрада посередине платформы, отделявшая от путей большую часть публики. Саша довольно ловко вскочил на нее и поднял руку. «Господа», — сказал он, и порадовался тому, что не зря в прошлом году вырабатывал командный голос в кадетском лагере. «Я очень тронут», — продолжил он, — «и был бы рад обнять вас всех. Я ничем этого не заслужил и постараюсь вас не разочаровать, чтобы вы никогда не пожалели, что пришли меня сегодня встречать на вокзал с цветами. Здесь только медицинский факультет или весь Московский университет, юридический, крикнул кто-то из толпы, физико-математический, откликнулся кто-то справа, историко-филологический, отозвались слева. Супер, сказал Саша, у меня просто нет слов. Саша уже собирался закончить на этом торжественную часть и спрыгнуть на платформу, но не дали. Мы тут читаем вашу конституцию, заметил юрист, она ведь ваша, если та, где про права женщин, запрет рассмотрения дел гражданских военными судами и всеобщее среднее образование, то моя, признался Саша. А вам не кажется, что назначение части Верхней палаты парламента, это антидемократично? Продолжил студент. О, улыбнулся Саша, наконец-то критика слева, а то Сен-Жуст, Сен-Жуст, и взглянул на Гагеля. Григорий Федорович, я чувствую, нам сейчас часть цветов придется обратно отдавать, но студент смотрел серьезно, и Саша понял, что не отшутится. Совершенно очевидно, зачем это надо, продолжил Саша, и я не собираюсь это скрывать, чтобы российский царь не превратился в английского короля, который только царствует, а не правит, чтобы у нашего монарха было хотя бы столько власти, сколько у американского президента, который имеет в парламенте поддержку партии, которая его выдвинула. В обрядовой фигуре монарха я смыла не вижу. В этом случае, народ, боюсь, быстро поймет, что тратиться на все эти бессмысленные церемонии ради якобы символа нации, слишком разорительно и разумнее обойтись без них. Почему не республика? Выкрикнул кто-то из историков. Отличный вопрос, сказал Саша, и окинул взглядом платформу. Полиции поблизости нет, народ как-то притих. Республика, это общее дело, продолжил Саша. Это дело, которым надо заниматься изо дня в день. Надо тратить свое время, нервы и силы на бесконечные заседания и комитеты с весьма малым выхлопом. На говорильню, как у нас любят величать органы народного представительства. А, если мы перестанем заниматься этим общим делом, обязательно найдется тиран, который подгребет его под себя, не успеем и оглянуться. Почему обязательно тиран? Поинтересовался студент-юрист. Потому что никому больше это не надо, объяснил Саша. Русские, нация не политическая, без опыта парламентаризма. Для нас угроза скатывания в диктатуру очевидна и плохо преодолима. Посмотрите на французов. Нация, куда более политическая, чем мы. И что мы видим? Наполеона III, подхватил историк. Именно, сказал Саша. Луи Наполеон, пришедший к власти на демократических выборах, сначала разогнал парламент, потом установил авторитарную полицейскую диктатуру и, наконец, провозгласил себя императором. Он периодически проводит плебисциты, заметил юрист. Да, вскликнул Саша, это к вопросу о хваленой прямой демократии, которую легче легкого превратить в пустую формальность. Я не против плебисцитов, но это не замена парламенту. И как вы себе представляете плебисцит в стране с нашим уровнем грамотности? Как вы относитесь к всеобщему начальному образованию? В тон ему спросил юрист. Отлично, сказал Саша. Более того, нам нужна ликвидация безграмотности среди взрослого населения. Но пока, увы, все мои предложения натыкаются на единственную фразу. Нет денег. И я знаю, что это правда. Действительно, нет. На путешествие вдовствующей императрицы в Ниццу деньги находятся, негромко заметил студент с физмата. Но Саша услышал. Математики считают, заметил он. Ну, давайте посчитаем. Да, некоторых членов моей семьи есть в чем упрекнуть, но упрек не по адресу. Когда обсуждался мой визит в Москву, я категорически отказался от царского поезда, и на дорогу потрачено 19 целковых и столько же на билет для Григория Федоровича, а также обед и завтрак в Малой Вишере и Клину. Я мало ем, и ни копейкой больше. Это первый класс, но в свое оправдание могу сказать, что билеты пока не я покупаю. Меня бы устроил и второй. Так что надеюсь не попасть в раздел «Августейшие путешественники» всем нам известного издания. А вам не кажется, что диктатура может быть благом? Подключился к дискуссии математик. Умнейшие из технарей иногда ужасающе наивны в общественно-политических вопросах. Нет, сказал Саша, но диктатору легче осуществить радикальную программу преобразований, возразил студент, не заболтают. Все-таки меня восхищает трогательное единство самых густопсовых консерваторов с самыми радикальными революционерами в вопросе о диктатуре, усмехнулся Саша. Совсем недавно читал одного весьма мятежного автора, который тоже ратовал за диктатуру. У меня даже отпало желание за него просить. Попросил, к Конечно, все равно, ибо обещал, но из одного чувства долга, да, легче, но до определенного момента, рано или поздно, даже самая модернистская диктатура, станет воспроизводить сама себя, чтобы не утратить власть, и станет тормозом на пути преобразований. Это опасная мечта, бойтесь своих желаний, они иногда воплощаются. От здания вокзала раздался свисток, Саша оглянулся, оттуда шел квартальный надзиратель в окружении полицейских, и толпа неохотно расступалась перед ним. Глава 15. Усатые полицейские в касках с гербами, коротких старомодных мундирах до талии с саблями на поясе выглядели весьма колоритно. «Что здесь происходит?» – спросил надзиратель. Саша взглянул на Гогеля. «Григорий Федорович, представьте меня, это великий князь Александр Александрович», – провозгласил гувернер. «Прошу меня простить, сударь», – обратился Саша к квартальному надзирателю. «Я только что прибыл поездом из Петербурга, и московские студенты любезно пришли меня встречать». И он указал глазами на букеты в руках Гогеля и венки у себя на шее. Квартальный вытянулся по стойке смирно. «Ничего дурного мы не делаем», — продолжил Саша. «Порядок не нарушаем, никакого оружия у нас нет, кроме шпаг, положенных господам студентам по форме, но все, как видите, в ножнах. Шпаги присутствовали, хотя и не у всех. Флагами не размахиваем», — улыбнулся Саша. «Не кричим, а тихо беседуем. Все трезвые. Если же мы мешаем, то, конечно, готовы немедленно освободить платформу. В общем, подчиняем примус», — подумал Саша. «Нет, что вы», — воскликнул квартальный. «Только вот поезд прибывает через полчаса». «Отлично», — сказал Саша. «Значит, 15 минут у нас есть. Я немного не договорил. Григорий Федорович, можете поставить ваш бригет, чтобы через 15 минут нам больше не досаждать господину квартальному». Гогель поставил звон на карманных часах, и полиция медленно удалилась. Саша подождал, когда они ушли на расстояние, с которого вряд ли могли что-то услышать, и продолжил. «А не договорил я следующее. По поводу критики моей конституции, разумеется, имеете право все это предмет для обсуждения, Александр Александрович», — опомнился Гогель. «Все в порядке, Григорий Федорович», — успокоил Саша. «Пара чисто теоретических моментов. Есть три основных способа принять конституцию. Первый, когда ее дарует верховная власть. Господа юристы не дадут мне соврать. Такие конституции называются октроированными. Альбертинский статут Сардинии, начал перечислять студент-юрист, конституции Австрии, Дании». «Да», — кивнул Саша, — «но у пожалованных конституций есть ряд недостатков. Прежде всего, конституция – двухсторонний договор между властью и народом, и не должна быть договором офертой. Соглашайся или будет хуже. Я старался придумать что-то прогрессистское, месяц не вылезал из библиотеки, проштудировал все, что есть на данный момент, а вам сразу что-то не нравится. Это не упрек. Как сторона договора, имеете полное право, Александр Александрович», — повторил Гогель. «Я просто читаю лекцию», — улыбнулся Саша. «Никакой практики. Второй способ принять конституцию – это референдум. Я уже критиковал прямую демократию, и на том стою. И проблема не только в безграмотности нашего народа, а в том, что на референдуме есть только два варианта ответа. Да и нет, можно выбрать из нескольких проектов, но это сложно, и правку не внесешь. А я бы хотел, чтобы мой текст стал предметом обсуждения». «Уже стал», — заметил один из слушателей. «Пока, увы, на уровне салонных разговоров и нашей с вами уличной дискуссии. А есть третий способ принять конституцию – учредительное или конституционное собрание. Я не знаю, когда мы этого удостоимся и удостоимся ли вообще, но мечтаю о том, чтобы это случилось при стабильной власти, а не в период революционной анархии, когда любой авантюрист с несколькими сотнями преданных людей может разогнать любой законодательный орган и установить столь желанную для вас диктатуру. И тогда мы простимся с конституцией. Вы думаете, что государь, ваш отец, на это пойдет?» — спросили из толпы. «Не думаю», — сказал Саша. «Так что ждать нам долго, я ее еще пару раз перепишу, наверное. Но лучше подождать, чем разрушить все до основания. Да, я эволюционист». Студенты расступились перед седым человеком в сюртуке и при орденах. На шее у него красовался покрытый красной эмалью крест, а из-под отворотов сюртука выглядывали серебряные восьмиконечные звезды. Саша заподозрил, что крест – это знаменитая Анна на шее. У старика был высокий лоб, серые усы и седая короткая бородка. Склифосовский отступил на шаг в сторону и почтительно поклонился. «Ваше императорское высочество, это ректор императорского Московского университета Альфонский Аркадий Алексеевич», — представил он. Саша спрыгнул с балюстрады и обнял ректора. «Я очень рад», — сказал он. «Не сочтите за дерзость, ваше высочество», — сказал Альфонский, «но я приглашаю вас остановиться у меня в ректорском доме». «Ну, какая дерзость», — воскликнул Саша. «Спасибо, сочту за честь, но для вас приготовлены комнаты в Кремлевском дворце», — возразил Гагель. «Вот вы их и проинспектируете», — предложил Саша. «Заодно отдохнете от меня душой». «Как можно?» — воскликнул гувернер. «Мой долг. Думаю, мы стесним Аркадия Алексеевича, если завалимся к нему всей компанией», — заметил Саша. «Нисколько», — сказал Альфонский, — «найдем комнату и для его превосходительства». Саша вздохнул. «Нам надо будет поговорить», — тихо сказал Гагель. И тут прозвонил бригет. Саша поднял руку. «Господа, уходим, как обещали, дабы не раздражать доблестную городскую стражу. Если буду нужен, я в ректорском доме, а пока к Николаю Васильевичу. Дело прежде всего. Аркадий Алексеевич, составите мне компанию, думаю, будет интересно». Ректор кивнул. Саша вывел толпу из вокзала на улицу и сел в экипаж вместе с Гагелем, Альфонским и Склифосовским. Студенты еще пару раз прокричали «Ура!» вслед. Саша не узнавал родного города. Деревянные дома в один-два этажа, дворы с тропинками и травой, огороды с грядками. Только иногда полузнакомый силуэт церкви. Большая деревня. Ближе к центру появились особняки за каменными и коваными заборами, и магазины с вывесками. Из садов доносился запах сирени и последних отцветающих яблонь. На Тверском бульваре солнце светило сквозь листву лип, отбрасывая на дорогу кружево теней, и прогуливалась хорошо одетая публика. Они свернули направо, в Богословский переулок. Миновали белую церковь века 17-го с розовой классической колокольней. Справа вырос двухэтажный деревянный дом. Экипаж остановился, и они спустились на землю. Склифосовский повел на второй этаж, открыл дверь в лабораторию. Саша сразу обратил внимание на клетку с морскими свинками и термостат у стены. Гагелю и Альфонскому хозяин предложил сесть, а Саша подошел к прибору. Он представлял собой небольшой металлический шкаф на ножках. Под шкафом располагалась газовая горелка, сверху торчали термометры, а с боков защищал войлок. Термометры показывали 37 градусов. «Ну, да, температура человеческого тела. Здесь двойное дно и стенки», — объяснил Николай Васильевич, «а в зазоре — вода, которую нагревает пламя». И он открыл дверцу. В коробках на двух полках стояла дюжина пробирок. «Вот эти, ваше высочество», — сказал Николай Васильевич и вынул две штуки. В пробирках были хорошо видны морщинистые шарики желтоватого цвета, мясной бульон с желатином, яичным желтком и картофельной мукой, сказал Склифосовский. «Мы их не сразу заставили расти, любят влагу и темноту. Вы их видели в микроскоп, конечно», кивнул Склифосовский. «С ними сложно, но мы научились их окрашивать. Сначала синим, потом коричневым. Микроскоп, тот самый, который Саша подарил Николаю Васильевичу в прошлом году, стоял рядом на столе. Старый знакомый», улыбнулся Саша. «Спасибо вам», сказал Склифосовский. «Это вам спасибо, а я просто не ошибся». Препарат был готов, и Саша посмотрел в окуляр. Синеватые палочки были едва видны и скорее напоминали штрихи от шариковой ручки, но разглядеть можно. «Аркадий Алексеевич, посмотрите», — предложил Саша. Ректор прильнул к микроскопу. «Это бактерия туберкулеза?» — спросил он. «Да», — сказал Саша. «Хорошо, что вы не говорите, что это наследственное заболевание и не поминаете миазмы. А свинкам это вводили?» — спросил Альфонский. «Да», — кивнул Склифосовский. «Конечно, две уже издохли. Типичная картина бугорчатки. Иначе я не стал бы вызывать великого князя сюда. Как-то все буднично», — заметил Саша. «Здесь должны греметь фанфары и петь хор. Аркадий Алексеевич, вы понимаете, при чем мы присутствуем?» «Видимо, не совсем», — осторожно ответил ректор. Саша обнял старого профессора. «Кто доказал, что Земля круглая?» «Аристотель», — сказал ректор. «Точнее, шарообразная». Саша усмехнулся. «Представьте себе лунное затмение, рядом с нами стоит Аристотель, показывает тень Земли на Луне и говорит: «Друзья мои, а Земля-то круглая, вот при чем мы присутствуем». «Это сделали вы», — улыбнулся Склифосовский. «Да, ладно», — сказал Саша. «Пифагор предположил, что Земля, шар, гораздо раньше Аристотеля и был осмеян. Мне тоже досталось», — заметил Николай Васильевич. Саша обнял бывшего учителя. «Простите, что я вас во все это втравил. Что вы думаете относительно тайного советника? Для меня, не поверил Склифосовский, но это же генеральский чин». «Понимаю», — вздохнул Саша, «не выдаю канцлера. Если уж Аркадий Алексеевич не вполне сознает, что произошло, что мы от папа хотим, он совсем ничего не смыслит в медицине. Мы в Ланцет пишем», — улыбнулся Склифосовский. «Мы на Демидовскую подаем», — сказал Саша, «а Ланцет к нам сам приползет. Мы пишем во все наши медицинские издания, в британский медицинский журнал, они нас печатали, так что надо почтить вниманием, в Париж и в Вену, чтобы забить приоритет, в московскую медицинскую газету», предложил Альфонский. «Это обязательно», согласился Саша, «и в военно-медицинский журнал». «Николай Васильевич, вы их сфотографировали?» «Не получается», вздохнул Склифосовский, «очень бледно, только зарисовал». «Ладно, что-нибудь придумаем, все равно надо прокричать. Теперь надо взять материал от умершей свинки и попытаться из него вырастить колонию бактерий, а потом ввести здоровому животному, чтобы уж нам совсем нечего было возразить». «Хорошо», кивнул Николай Васильевич. «А потом будем искать лекарства», заключил Саша. Они простились с Николаем Васильевичем, спустились вниз и сели в коляску. Ректорский дом располагался в переулках за университетом на Маховой. Это было темно-красное двухэтажное здание с белыми наличниками вокруг окон и белыми пилястрами. Они поднялись на второй этаж в квартиру ректора. Сашу с Гогилем сразу позвали к столу. Обед был московский, то есть начался борщом, продолжился мясом по-французски с грибами, дополнился кулебякой и завершился тортом. Понятно, что ко всему этому полагался квас. За обедом присутствовала жена ректора Екатерина Александровна и их 17-летний сын Виктор, студент университета, которого Саша совершенно точно видел в толпе встречающих. «Я должен извиниться за моих студентов, ваше императорское высочество», заметил Альфонский, «они задавали не всегда корректные вопросы, но это по молодости». «Да», удивился Саша, «вполне нормальные вопросы. Мотовство моей бабушки вы имеете в виду? Я ни в коем случае не стал бы так называть. Знаете, она прекрасная женщина, очень любит музыку и слушать, когда я играю. Всегда за меня вступалась, скажем так, когда отец не вполне меня понимал, но живет в своей башне слоновой кости и не представляет, что происходит за пределами пригородных дворцов Петербурга. Я тоже не совсем понимаю, но могу предполагать, да и слухи доходят. Так что вопрос совершенно правильный и проблема реальная. И Герцена Александра Ивановича, и его почитателей из ваших студентов совершенно ни в чем упрекнуть». Гогиль нахмурился. Саша заметил, но продолжил, как ни в чем не бывало. «Мне-то мало надо, и хватит моих купеческих доходов третьей гильдии, как меня троллит мой отец, а вот родственники не поймут. Деньги-то идут из бюджета, даже не из Министерства уделов. В последнем случае можно было бы отговориться, что, мол, частная собственность императорской семьи, а в случае вдовствующей императрицы, и не отговоришься. Народные деньги». «Народные?» – переспросил Альфонский. «Слово троллит он, кажется, понял без дополнительных объяснений. А какие же?» – удивился Саша. «У казны нет других денег, кроме народных. Так что я думаю, что суммы на содержание императорской семьи, которые не из доходов от уделов, должен выделять парламент». «Александр Александрович», — воскликнул Гогиль. «Что, Григорий Федорович?» — спросил Саша. «Это частный разговор за частным обедом. Я же не на площади это провозглашаю. Хотя, наверное, надо было. Вопрос был бы исчерпан. Надеюсь, вы уже забыли, как выглядели любопытные господа студенты из какого они факультета». «Не запомнил», — буркнул Гогиль. «Ну и слава богу. Ваше высочество, вы для нас сыграете?» — спросил Альфонский. «К Лизе?» «Да», — кивнул ректор, «давно мечтал послушать, как играет автор. Ей, богу, Бетховен», — сказал Саша, вставая из-за стола. «Наверняка, если поискать, найдется в его бумагах, или бумагах его подруг и почитательниц. Кого там звали Лиза?» Подобной музыкальной эрудицией никто не обладал, так что вопрос повис в воздухе. Пианино в столовой имелось. Какой же дворянский дом без инструмента? Темно-коричневое с золотой надписью «Бицкер». Саша сел, открыл крышку, и полилась знаменитая мелодия. Сколько раз его просили это сыграть. После музыки Альфонский с сыном Витей повел его на экскурсию по универу. Гогиль решился доверить подопечного ректору и ушел отдыхать с дороги, что Сашу совершенно устраивало. Начали, собственно, с ректорского дома, который оказался старейшим строением университета, выжившим во время пожара 1812 года. Его спас декан нравственно-политического факультета Христиан Штельцер, рассказывал Аркадий Алексеевич. Он единственный из профессоров остался в Москве во время французской оккупации и пытался спасти университетские здания, музейные коллекции, библиотеку и имущество профессоров. Считал себя проректором и пытался руководить оставшимися служителями университета, но был вынужден поступить в учрежденный французами Московский муниципалитет, где, как юрист, служил по уголовной части, возглавил департамент общественной безопасности и, говорят, участвовал в расстрелах поджигателей. Если сии патриоты поджигали университетские фонды, даже не знаешь, как к этому относиться, заметил Саша. Было расследование, продолжил Альфонский. Штельцер оправдывался тем, что служил городу, а не врагу. Но, по свидетельствам очевидцев, он весьма дурно поступал с нашими. За сотрудничество с французами Сенат приговорил его к лишению чина и высылке за границу, но государь Александр Павлович объявил амнистию. А Штельцер написал прошение на высочайшее имя, где полностью раскаялся. Так что приговор в исполнение не привели. Ему даже вернули жалование за 2 года, пока длилось следствие. Но он все равно покинул Москву, и через некоторое время был избран ректором Дербцкого университета. «Жаль, наверное», — сказал Саша. «Мне вообще обидно, когда умные и образованные люди нас покидают, даже если все не так однозначно». «Дербцкий, тоже российский университет», — заметил Альфонский. «Они однозначно все более чем». В тот же год его уличили в торговле докторскими степенями без экзаменов и защиты диссертаций. Это было громкое дело, которая получила название Дербцкой аферы. Летом, во время каникул, когда в университете почти не было ни профессоров, ни студентов, 2 немцев произвели в доктора права. Первый был богатым театральным портным, а второй – купцом. С помощью ученой степени они рассчитывали приобрести чин коллежского асессора и потомственное дворянство. Говорят, что Штельцером и деканом юридического факультета Христианом Кёхе была получена взятка в 30 тысяч рублей. «Серьезно», — заметил Саша, — «это штук 6 березовых рощиц». «Но, наверное, преувеличивают», — сказал Альфонский. «Так или иначе ни о каких диссертациях никто не слышал, зато много говорили о прекрасном обеде, данном посредником, который передавал купюры». Вскоре слухи дошли до Петербурга. Александр Павлович знал? Конечно. Ему передал министр просвещения князь Голицын. Каторга? Нет, не так круто. Но последовал высочайший приказ лишить профессоров их должностей с обязательством немедленно покинуть Дербт и запрещением вступать на службу в Российской империи. Так что Штельцер вернулся на родину, в Пруссию. «Ну, может быть и не надо профессоров на каторгу», — сказал Саша. «Добрый Александр Павлович, наверное, знал, что делал». «Да», — сказал Альфонский. «Правда, 2 года докторские степени не присваивали вообще, но потом изменили правила, и злоупотребления кончились. А Штельцер еще успел послужить приват-доцентом Берлинского университета. А говорят, честная Германия», — хмыкнул Саша. «Немцы разные», — заметил Альфонский. «Григорий Федорович, слава богу, спит». Саша улыбнулся и подмигнул. «Так что хорошо, что вы мне все рассказываете, про Штельцера очень интересно. Редакцию покажем Александру Александровичу», — тихо спросил Витя. Аркадий Алексеевич приподнял брови и задумался. «Что тут у вас за колокол выходил?» — заинтересовался Саша. «Глава 16. Боже упаси», — сказал Альфонский. «Ну, какой колокол? Всего лишь телескоп. А это где Чаадаев печатался?» — спросил Саша. «Да», — кивнул Витя. «Ну, показывайте историческое место», — улыбнулся Саша. «А то Александр Иванович считает меня чуть не новым воплощением автора философических писем, а я в редакции никогда не был». «А письма читали?» — спросил Витя. «Нет, только первое Никса пересказывал». «Цесаревич?» — переспросил Витя. «Да, прямо с цитатами. А ему пересказывал, не будем говорить кто. И что вы о них думаете?» — спросил ректор. «Там, безусловно, есть рациональное зерно. Европейский путь, единственный для всех народов, все остальное, только нелепые отступления, а благоденствие Европы, следствие ее верной дороги. Но некоторые вещи автор пишет исключительно, чтобы вызвать дискуссию. Например, о мрачной русской истории или отсутствии вклада России в мировую культуру. Надеждин его и опубликовал для оживления журнала», — заметил Альфонский, — «а вовсе не потому, что был согласен с автором». «О, да, «Наши национальные юридические традиции», – усмехнулся Саша. «Принцип неожиданности уголовного преследования. Человек хотел повысить тираж и обнаружил свой журнал закрытым, а себя в Сибири. Но он должен был предполагать, чем все кончится», – возразил ректор. «Не должен», – сказал Саша. «Во-первых, юриспруденция – это точная наука, где ничего не строится на предположениях. Нужны четкие правила игры. Допустим, нельзя трогать бога и царствующего монарха. Ну ок, но все остальное-то можно. Во-вторых, вот так и убивают инициативу. И принцип «как бы чего ни вышло» становится условием выживания. А потом мы удивляемся, почему английская сталь лучшего качества, они умеют делать станки, а мы, не очень, наукам мы учимся у них, а не они у нас, да и торгуют они успешнее. Да просто не боятся. Что-то есть от Чаадаева, заметил Витя. Много, не спорю, кивнул Саша. Тем не менее, считать Чаадаева моим вдохновителем есть некоторое преувеличение. А кого можно? Поинтересовался Витя. Джона Локка, сказал Саша. Мечтаю поставить его бюст в моей комнате. Читали? Спросил Альфонский. Каюсь, нет, признался Саша. Надо исправляться, конечно, но премного наслышан. Собственно, купленный в перестройку, но так и не прочитанный темно-зеленый трехтомник Локка из серии «Философское наследие» так и остался там в будущем в библиотеке московской квартиры. Саша почувствовал легкий укор совести. «Вы читаете по-английски?» – спросил Аркадий Алексеевич. «Да», – кивнул Саша. «Хотя не идеально, вот, а мог бы на русском прочитать». Тем временем они спустились на первый этаж, и Альфонский открыл дверь в одно из помещений. «Это бывшая квартира издателя телескопа Надеждина», сказал ректор, «здесь и делали журнал. Квартира была обставлена в стиле николаевский ампир. Подобные тяжелые кресла со сплошными деревянными спинками Саша видел в кабинете отца в зимнем. В редакции, конечно, было поскромнее. Минимум резьбы и без позолоты. Высокий книжный шкаф с толстыми томами, наверное, века 18-го, широкое вольтеровское кресло с выдвижной подставкой для ног, большой диван, письменный стол и конторка для работы стоя. Ректор открыл дверь в соседнюю комнату. А вот здесь жил Белинский. Он тогда был еще студентом, но помогал редактировать журнал. Комната была небольшой и обставлена еще скромнее. Только кровать и конторка. Его тоже сослали. Его не было в Москве. Он гостил в имении Бакуниных, но здесь был обыск. Изъяли бумаги, но не нашли ничего компрометирующего и больше не привлекали к этому делу. Бакуниных? Переспросил Саша. Боже, как тесен мир. Только недавно познакомился с его кузиной и проштудировал его исповедь. Она существует? Спросил Альфонский. Конечно, улыбнулся Саша. И местами великолепно, а местами ужасно и наивно одновременно. Сложная и противоречивая личность наш Михаил Александрович. Ужасно там, где Бакунин льстит государю, кается и просит пощады. Тихо спросил Витя. Ну, что вы? Сказал Саша. Учитывая место, где он находился, это все совершенно простительно и понятно. Ужасно там, где автор верит в благотворность абсолютной власти и в то, что человечество можно загнать к счастью железной рукой. Витя хмыкнул. Альфонский покачал головой. России это иногда помогало, заметил он. Например, при Петре Великом. На короткой дистанции диктатура может, конечно, показывать великолепные результаты, сказал Саша, но потом неизбежно проигрывает демократии. Проблема в том, чтобы перейти от одного к другому. Михаил Александрович наивно надеется, что благородный народный диктатор, сделав все, что в его силах на благо прогресса, скажет «я устал, я ухожу» и вернет власть народу. Только автократ никогда так не скажет и не сделает, для этого надо быть либералом. Диктаторы сами не уходят. Они покинули редакцию и пошли к выходу. «На террасе у нас телескоп и метеорологические приборы», сказал Витя. «Посмотрите». Конечно, там на колонне висел термометр с барометром, объединенные в один прибор, украшенный деревянной резьбой, рядом на столике стоял гигрометр и непонятная большая колба, заполненная некой жидкостью. «Что это?» – спросил Саша. «Штормглаз с Фицроя», – не без гордости ответил Витя. «И как он работает?» «Там смесь нескольких веществ», – пояснил Альфонский. «Вода, спирт, камфора индийская, селитра, нашатырь. Пока ясно и тепло». Смесь чистая и прозрачная. Если погода облачная, она мутнеет, перед грозой появляются кристаллы, а к снегопаду – крупные кристаллические хлопья. И насколько точно, поинтересовался Саша. Ну, протянул Витя, иногда работает. А на сколько дней вперед можно сделать прогноз? На сегодня-завтра, сказал ректор. «Можно и больше», – добавил Витя, – «но нужны данные с нескольких метеостанций. Во время Крымской войны, в ноябре 1854 года, буря разбила 60 британских и французских кораблей. Тогда директор Парижской обсерватории обратился с просьбой к европейским ученым прислать ему сводки погоды за 2 дня перед бурей и 2 дня после. В итоге выяснилось, что ураган можно было предсказать заранее, и французы создали сеть метеорологических станций с обменом сведениями по телеграфу. А у нас первая метеорологическая станция появилась еще при Петре I, при Академии наук», – добавил Альфонский. А при государе Николае Павловиче под руководством академика Адольфа Купфера стали публиковать брошюры с прогнозами. «И уже 10 лет у нас наблюдает за погодой главная физическая лаборатория», — сказал ректор. «И второй год обмениваемся данными с французами. А на крыше у нас анемометр», — похвастался Витя. Чтобы увидеть анемометр, пришлось спуститься с террасы во двор. На крыше лениво поворачивался флюгер с 4 полусферами. «Измеряет скорости направления ветра», — пояснил Альфонский. На террасе стоял телескоп, довольно длинный, 1,5 метра, на деревянной треноге и с металлическим диском, подвешенным к объективу на цепочке. Саша предположил, что это противовес. «Удастся вечером увидеть что-то интересное?» – спросил он. Витя кивнул. «Должно быть ясно, судя по штормгласу». Потом пошли смотреть университет. Там, в будущем, в старом здании оставался только Институт стран Азии и Африки и факультеты журналистики, психологии и искусств, а юрфак располагался на Воробьевых горах, так что в здании на Маховой Саша был всего пару раз на каких-то мероприятиях. Главный корпус, аудиторный, библиотека, последняя полностью сгорела в 1812, из 20 тысяч томов осталось 63, которые смогли вывести в Нижний Новгород, круглые, под куполом с высокими двойными окнами, с бесконечными шкафами книг по периметру. Да, фонды восстановлены и удвоены. Длинные дубовые столы с канделябрами, белые стеариновые свечи. Саша смутно помнил, что в его время здесь были настольные лампы, классические барельефы, лестница с балюстрадой и тонкими розовыми колоннами в главном корпусе, большой зал с роскошной росписью потолка. Сашу часто узнавали и почтительно кланялись, а он кивал и отвечал улыбкой. Аудитории с длинными лавками, но амфитеатром только одна, физическая, остальные плоские, как школьные классы, зато с балконом, как в театре. Саша сел за парту. «Устали, ваше высочество?» – спросил Альфонский. «Нисколько, еще пол Москвы пройду». Герцен писал, что мечтает увидеть цесаревича на лавках Московского университета. «И вот меня уже можно тут наблюдать. Осталось затащить Никсу. Вам у нас нравится?» – очень, – улыбнулся Саша. «Только пол надо поднять, а то с задних парт, наверное, плохо видно доску». «Это довольно сложно», — заметил Альфонский. «Да, ладно, понимаю, что не до того. Зато пилястры, лепнина, романские окна, много света. В общем, здорово, хотя и жестковато. Плохо, что табаком воняет. Курить запрещено, за курение карцер», — попытался оправдался ректор. «Карцер, видимо, не панацея», — заметил Саша. «Мне кажется, штрафы эффективнее. Они и так многие без гроша в кармане. Есть на табак, значит, не без гроша. И, наверное, должна быть курилка, на первое время, даже дедушка это позволял. А то они взвоют, с наркотика просто так не слезешь. Но, чтобы в коридорах, аудиториях и столовой не курили. Кстати, а где у вас столовая? Можно поужинать у меня». «Не в том дело», усмехнулся Саша. «Просто хочу посмотреть на столовую». «Хорошо», вздохнул Альфонский. Столовая располагалась на 1-м этаже главного корпуса и представляла собой великолепное помещение в классическом стиле. Роспись стен с завитками, вазами и портретом Ломоносова, сводчатый потолок с плафоном, голубое небо с нежными облаками, хрустальные люстры, тяжелые плюшевые шторы и сжатый шелк занавесок между ними, наборный паркет с многолучевой звездой в центре зала. В общем, дворец науки. Саша с ректором и его сыном сели за длинный стол, покрытой белой скатертью, и на кухне всполошился буфетчик и забегали слуги. Что-то очень они забегали. В столовой были посетители. Рядом с Сашиным столом тут же выстроилась небольшая очередь желающих представиться. Первым оказался студент лет 20, стройный, с тонкими чертами лица и высоким лбом. «Мамонтов Анатолий, ваше императорское высочество», назвался он, «физико-математический факультет, естественное отделение. Вы не родственник купца Мамонтова?» поинтересовался Саша. «Я его сын», — улыбнулся Анатолий. «Счастлив познакомиться», — сказал Саша. «Перебирайтесь к нам». И он величественным, как ему показалось, жестом указал на место напротив. Мамонтов радостно послушался. «Александр Столетов», — представился следующий. «Физический факультет», — предположил Саша. «Физико-математический», — кивнул Столетов, «но изучаю физику». «И обязательно прославитесь», — пообещал Саша. «Садитесь с нами». Столетов покосился на соседний стол. «У меня там чай», — сказал он. «Приносите». Будущий исследователь фотоэффекта перетащил стакан с бедно-желтым чаем и булочку такого же окраса и расположился рядом с сыном миллионера Мамонтова. Следующим был юноша, которого Саша уже запомнил по встрече на вокзале. «Владислав Завадский», — представился он, — «юридический факультет. Рад познакомиться с моим политическим оппонентом», — сказал Саша. «Присоединяйтесь к нам, подискутируем». Это был тот самый юный юрист, что критиковал Сашину конституцию. Владислав подхватил такой же непрезентабельный чай и чахлую булочку с соседнего стола и сел напротив. После Завадского были еще двое студентов, имен которых Саша не знал и не запомнил, но все равно, чтобы не обидеть, пригласил к своему столу. Зато подошел студент, чью фамилию Саша помнил из истории адвокатуры. Александр Пассвер, представился будущий конкурент и коллега Плевака. «Юридический», — улыбнулся Саша. «Да», — кивнул Александр. «Как вы все угадываете? Ну, пророк я или не пророк? Садитесь с нами, Александр Яковлевич». Внешностью Пассвер обладал библейской. Тонкий нос, копна черных вьющихся волос, карие глаза и намечающиеся над пухлой верхней губой черные усики. Он, кажется, несколько удивился обращению по неназванному отчеству, но присоединился к компании. Последним, чье имя было Саше смутно знакомо, оказался молодой человек прямо противоположной, совершенно славянской, почти мужицкой наружности. Павел Потехин, представился он, юридический факультет, и Саша пригласила его. Вскоре свободные места кончились, и студенты начали заимствовать стулья у соседних столов и располагаться в два ряда. Наконец, Саше тоже принесли чай и булочку. Только чай был густого красноватого оттенка, а булочка большой, пышненькая и с коричневой корочкой наверху, и при этом божественно пахло. Саша взглянул на ужин Завадского. «Еще не трогали, Владислав?» – спросил он. «Нет, я тоже. А давайте поменяемся?» «Хорошо». И жидкий чай вида ослиная моча перекочевал к Саше в сопровождении, как оказалось, совершенно твердой булочки, а красный чай из доба Саши достались Завадскому. А краем глаза Саша заметил, что Альфонский бледнеет. «Какой-то у вас чай не отсюда, ваше высочество», — заметил Владислав, — «и булка тоже». «Не бывает такого, да?» — поинтересовался Саша. «Никогда», — сказал Завадский. Столетов усмехнулся и кивнул. «Это точно. Свой худосочный ужин он уже уничтожил, вместе с жидким чаем. А на вкус?» — спросил Саша. Владислав надкусил булочку и отпил чая. «По-моему, это из соседнего трактира», — предположил он. «Ну, и я попробую», — усмехнулся Саша, и отпил бывший чай Завадского. Поморщился. «Производная десятая, я думаю», — заметил он. «Вот Столетов, как физик, меня поймет». Столетов хмыкнул. «По-моему, уже равна нулю», — предположил он. «Да, экстремум», — сказал Саша, и откусил булочку. Зачерствела она, видимо, дня три назад. «Зато этим предметом можно забивать гвозди», — заметил он. «Господа, среди вас три юриста, не подскажите мне, на каком этапе чай полностью вырождается в слабо окрашенный кипяток, а булка приобретает гранитные свойства? Иначе говоря, кого именно мне попросить попа за это повесить? А как же отмена смертной казни?» — поинтересовался Пассвер. «Я фигурально выражаюсь», — сказал Саша. «Хорошо, немного снизим риторику. Кого мне попросить попа отдать за это под суд? Каторга тоже не очень приятная штука. Буфетчик, вор», — сказал Завадский. «Не думаю, что это полный и исчерпывающий ответ на вопрос», — возразил Саша. «Если тот, кто над буфетчиком, не вор, почему сей буфетчик до сих пор не просит милостыню на паперти Елоховского?» «Над буфетчиком, эконом», — сказал Мамонтов. «Именно», — подтвердил Столетов. «Казиннокошные студенты его побить мечтают. А над ним кто?» — спросил Саша. «Правление университета», — просветил Завадский. «А кто возглавляет правление?» Повисло молчание. «Ректор возглавляет правление», — тихо сказал Альфонский. «Мы разберемся, ваше императорское высочество. Ректор заведует учебной частью, вступился Витя, все расходы контролирует попечитель учебного округа. Саша перевел взгляд на Пассовера и потом, на Завадского. Первый промолчал. Университетской казной заведует правление, сказал Завадский. Ключ у ректора. Они же заключают договоры и подряды. Ключ у ректора, да, подтвердил Витя. Но еще нужны печати двух членов правления и казначея. Деньги можно взять только во время заседания правления под роспись в шнуровой книге. Прошнурованный, переспросил Саша. Витя кивнул. Да, вы думаете, это гарантия? Усмехнулся Саша. Контракты действительно утверждает попечитель, вмешался Пассовер. А кто сейчас попечитель? Спросил Саша. Николай Васильевич Исаков, сказал ректор. Не знаю такого ученого, заметил Саша. Чем он знаменит? А он не ученый, усмехнулся Завадский. Он генерал от инфантерии. Интересно, хмыкнул Саша. А почему управляет учебным округом? Снова повисла неприятная тишина. Что с ним не так? Поинтересовался Саша. Глава 17. Он очень похож на государя, вашего отца, наконец, решился Завадский. Родственник, предположил Саша. Сводный дядюшка. Говорят, что государь Александра Павловича сын, сказал Владислав. Отсюда еще не следует, что он вор, заметил Саша. Хотя я бы предпочел видеть во главе учебных округов людей вроде Пирогова. Что ж, я разберусь, господа студенты. Завадский усмехнулся. Но, по-моему, смените эконома, и буфетчика можно уже сейчас, заметил Саша. У вас есть на это полномочия, Аркадий Алексеевич. Нужно созывать правление, сказал ректор. Так созовите, предложил Саша. Хорошо, завтра, пообещал Альфонский. Отлично, кивнул Саша. Но это временное решение, господа студенты. Потому что я уеду, а вы останетесь. И не факт, что новый эконом будет лучше предыдущего. Поскольку если система располагает к воровству, противостоять этому сложно. У вас есть студсовет? Что? Переспросил Завадский. Студенческий совет, расшифровал Саша. Выборный орган студенческого самоуправления. Нет, улыбнулся Пассовер. Уставом такого не предусмотрено, сказал Альфонский. Изменения в устав мы будем вносить до Мартышкиного заговения, заметил Саша. Думаю, вы все успеете окончить университет. Но можно действовать на неформальном уровне. Итак, я назначаю временный студсовет. Завадский, Пассовер, Потехин. Никто не возражает? Я нет, сказал Завадский. Нет, кивнул Пассовер. Поучаствую, согласился Потехин. Я в восхищении, сказал Саша. Господин Столетов, я правильно понял, что вы из казиннокоштных студентов? Да, кивнул будущий физик. Так как у казиннокоштных студентов очевидно есть свои особые интересы, Александр, я приглашаю вас занять в совете место представителя казиннокоштных студентов. Как вас по батюшке, Григорьевич? Александр Григорьевич, вы не против? У меня много времени занимает учеба. Вам не придется там постоянно заседать. Ваша задача только информировать студсовет о проблемах. Пока да, согласился Столетов. Конечно, пока, сказал Саша. Сможете организовать выборы, будете молодцы. То, что у нас в совете никого ни от медиков, ни от историков с филологами, ни порядок, конечно, это не так сложно. Вешайте на стены рядом с входом в аудитории Дацзыбая. Дац что? Переспросил Завадский. Дацзыбая, терпеливо повторил Саша, это из китайского, стенгазета, то есть газета, напечатанная или написанная крупными буквами, которую вешают на стену, и в этой газете вы пишете. Так и так, в университете учреждается студенческий совет. Выборы будут проходить по факультетам, скажем, в 7 часов вечера. Юридически, такая-то аудитория, историко-филологически, такая-то и т.д. Собирайтесь и вперед. Мне кажется, хватит по кандидату от каждого курса каждого факультета. 4 факультета, 4 курса, 16 человек. По-моему, нормально. Больше, будет бардак. Меньше, половина народа перегорит, половина уйдет в учебу, и от совета ничего не останется. Впрочем, вы сами должны это решить, поскольку лучше разбираетесь и в структуре университета, и в потребностях студентов. А нам не будет секир башка за Дацзыбая, поинтересовался Потехин. В случае проблем сразу телеграфируйте мне, сказал Саша. Я прикрою. Не забудьте написать в каждом объявлении, что студенческий совет находится под личным покровительством великого князя Александра Александровича. Аркадий Алексеевич, ваша задача – не мешать, иногда это лучшее, что может сделать государство. Саша перевел взгляд на ректора. Кажется, тот понял, что ему предложен достойный и безболезненный выход, и не возражал. И, конечно, прислушиваться к решениям совета, добавил Саша. А попроситься в совет можно? Поинтересовался Мамонтов. Конечно, сказал Саша, на выборах, можно даже сказать пламенную речь и призвать голосовать за свою кандидатуру, а в назначенный, можно. Сейчас это чисто волонтерский проект, так что я рад всем, кто готов поучаствовать. Вот, если студенты решат собрать деньги на работу совета, и у вас появится казна, тогда все будет более серьезно. Но на вас, Анатолий, у меня были особые планы. Да, начну немного издалека. Студенческий контроль – это хорошо, но недостаточно. Нет ничего лучше частной инициативы. Вы говорите, что мне принесли мою замечательную булочку из соседнего трактира. А почему бы вообще не пустить сюда соседний трактир? Вот пусть частные предприниматели вам еду и организовывают, а государство компенсирует им расходы. За казино-коштных студентов полностью, чтобы они могли есть бесплатно, за остальных, скажем, две трети, чтобы было дешево. И не думаю, что будет дороже, чем этот ужас. Может быть дороже, заметил Столетов. Вот и попробуем. Пустим господ трактирщиков конкретно в это заведение, а остальные пусть остаются, как были. И сами посмотрите, какой вариант вам больше понравится. Компенсации тоже могут украсть, заметил Завадский. Конечно, кивнул Саша. У нас все могут украсть, но смотри выше. А студенческий контроль на что? Я бы вообще, скажем, каждые 3 месяца проводил анкетирование среди студентов по каждому кафе. Одобрить, дать шанс, пнуть под зад, поставить галочку в нужном месте. Но не думаю, что будут халтурить. Еще поборются за право написать на вывеске. Поставщик Императорского Московского университета, держу кафе на 1-м этаже главного корпуса. Вы только в разные столовые разных трактирщиков зовите, чтобы они друг с другом конкурировали. Можно это устроить, Аркадий Алексеевич? Думаю, да, только нужен кто-то, кто будет договариваться с трактирщиками. Вот, а попросить отвечать за связи студенческого совета с бизнесом я и планировал Анатолия Мамонтова. Хорошо, улыбнулся тот. Любите вы англицизмы? Заметил Завадский. Люблю, не без этого, признался Саша. Вообще-то мой отец тоже был купцом, вмешался Столетов. Правда, третьей гильдии. Держал бакалейную лавку. О, сказал Саша, для наших скромных целей это даже лучше. Значит, будете с Анатолием подменять друг друга. Надеюсь, что никто из ваших родственников, господа участники студенческого совета, трактир в Москве не держит. А чем это плохо? Спросил Завадский. Конфликт интересов, объяснил Саша. Тяжело не подыграть родному человеку. Кстати, свяжитесь с Николаем Ивановичем Пироговым, у него большой опыт борьбы с коррупцией на низовом уровне в армии. Что-нибудь умное обязательно посоветует. Он мне много порассказал, но лучше напрямую, не хочу работать испорченным телетелеграфом. С Пироговым можно связаться через моего друга Николая Васильевича Склифосовского. Через меня тоже можно, заметил Альфонский, мы знакомы. Нет, через вас нельзя, сказал Саша, я ничего против вас не имею, Аркадий Алексеевич, но конфликт интересов. С коррупцией, переспросил Завадский, я в общем догадываюсь, что это. Думаю, вы правильно догадываетесь, сказал Саша, использование служебного положения в своих интересах. Воровство, откаты, мздоимство, лихоимство. Откаты, спросил Потехин. Это когда коммерческая фирма получает государственный заказ и отдает часть своих доходов тому чиновнику, который одобрил заказ, пояснил Саша. Кстати, будьте к этому готовы, господа трактирщики, боюсь, без меня догадаются. А Николай Иванович занимался пресечением воровства продуктов у раненых в госпиталях. То есть практически наша тема. Можно пару слов от казинокошных студентов, ваше высочество? Спросил Столетов. Нужно, Александр Григорьевич, нужно. В чем проблема? До прошлого года у студентов были комнаты на 1-м этаже главного корпуса, но теперь нас выгнали на вольные квартиры. В университете не хватало аудиторий, пояснил Альфонский, нам пришлось это сделать. Понятно, кивнул Саша. А вольные квартиры наверняка дороже. Да, кивнул Столетов, но дело не только в этом. Во-первых, они дальше, и нам приходится либо брать извозчика, либо ходить пешком. Больше второе. Ага, вздохнул Саша. Извозчик дорог, а общественного транспорта не существует в природе. Омнибус, конка, дилижанс, вообще ничего, омнибусы только в Питере, сказал Столетов. Аконка, в североамериканских штатах, в Париже уже есть конки, поправил Мамонтов. А дилижансы ходят между городами, добавил Завадский. А у нас только линейки, добавил Столетов. И они все равно дороговаты, и маршрутов мало, легче пешком дойти. Объясните мне, страшно далекому от народа, что есть линейка, попросил Саша. Это такие длинные дрожки на 10-15 пассажиров, сказал будущий физик, ходит от Красной площади до камер Коллежского вала. Грязные и с тощими лошадьми, уточнил Завадский. Понятно, кивнул Саша, обдумаю. А во-вторых, в студенческих номерах можно было собираться, встречаться, там были кружки, объяснил Столетов. Ясно. Где теперь организовывать диспут Бакунин против Маркса и Маркс против Прудона? Ну, почему обязательно? Смутился Столетов. Там литературный клуб был. Вообще-то я совершенно не против подобных дискуссий, заметил Саша. Может быть, в процессе спора до кого-то дойдет, что призрак коммунизма он кровав, черен и гремит костями. Чудище озорно, стазивно и лай, усмехнулся Завадский. Я бы не иронизировал, заметил Саша. Когда этот товарищ придет к власти, будет не до иронии. И первыми под каток попадут такие люди, как вы, Владислав, честные и смелые. Да я не коммунист, сказал Завадский. Слава богу, слов нет, как вы меня порадовали. Итак, нужна общага? Общага? Переспросил Потехин. Общежитие для студентов, пояснил Саша, дом студента, корпус со студенческими номерами. Да, кивнул Столетов. «Я вас услышал», — сказал Саша. «Буду думать». Когда они вышли из университета, уже смеркалось. Саша любезно простился со студентами и пошел к ректорскому дому с Витей Альфонским. «Ваше императорское высочество», — тихо сказал ректор, — «я совсем не причастен к этим безобразиям. Меня можно упрекнуть, разве в недостаточном внимании к качеству студенческой еды? И я, разумеется, раскаиваюсь. Аркадий Алексеевич, я знаю, как все устроено», парировал Саша. «Буфетчик платит дань эконому, а эконом – тому, кто выше. Возможно, как это ни печально, мой сводный дядя тоже в этом участвует. Но, как приверженец принципа презумпции невиновности, я не хочу никого обвинять огульно. И, если ситуация за месяц изменится, я не буду давать ход делу. А, если не изменится, я узнаю». «Я понял», – вздохнул Альфонский. «Поверьте, у меня нет ни малейшего желания видеть профессора на каторге, и я не получу от этой картины ни грамма удовольствия. Моя цель – исправить ситуацию, а не репрессировать кого-то, поэтому я предпочитаю менять систему, а не сносить головы, и надеюсь на ваше содействие. Но, если вдруг все будет по-прежнему, придется искать причины. Не останется», – пообещал ректор. Небо было ясное. Выше догорающей полосы заката горел тонкий месяц и две первых ярких звезды. «Которая из них Венера?» – спросил Саша. «Сейчас та, что ближе к горизонту», – ответил Витя. «Юпитер выше, хотя бывает и наоборот». И ответил он таким голосом, словно был готов расплакаться. «Мы как раз хотели вам спутники Юпитера показать, ваше императорское высочество», – тем же тоном продолжил сын ректора. «Давайте», – кивнул Саша. «Обсерваторию создал ректор нашего университета Иван Алексеевич Двигубский», устало объяснил Альфонский, «и поручил нашему выпускнику магистру математики Александру Буброву. Результаты наблюдений публиковались в газете «Московские ведомости». Но Александр, к сожалению, рано умер. Болезнь? Несчастный случай?» спросил Саша. «Покончил самоубийством». «Почему? Никто не знает», — сказал Альфонский. Он подавал надежды, опубликовал пару научных работ, готовился ехать учиться за границу и потом получить профессорское звание. «У нас тогда выходил журнал «Новый магазин естественной истории, физики, химии и сведения экономических». Там была опубликована его статья о солнечном затмении в августе 1820 года, и ровно через год после затмения он застрелился. Саша внимательно посмотрел на ректора, не зря он это рассказывает. «Мне кажется, как бы не было плохо, все может измениться», — заметил он. «Поэтому мне всегда горько о таком слышать. А что за журнал? Из лучших научных изданий России. Между прочим, там была опубликована первая работа Герцена, когда он еще не оставил науку ради политики». Они поднялись на террасу, Витя настроил телескоп, и Саша посмотрел в окуляр. Вокруг яркой белой звезды в наклонную линию выстроились четыре маленьких звездочки. Две с одной стороны и две с другой. «Все четыре видны», – прокомментировал Витя. «Все?» – переспросил Саша. «Их всего четыре?» «Да, конечно. Не помните?» «Помню. Ио, Европа, Ганимед, Каллиста. Ио, кажется, ближе всех к Юпитеру, а Ганимед, самый большой. Да, согласился Витя.